Не подходите! Мой крик раздается на всю улицу, когда в следующий миг этот громила вплотную подходит ко мне и хватает за руку. Боже, нет, нет, нет! Тихо, не пищи, это я. Узнаю его голос за секунду. Бакиров. Собственной персоной. Но от этого не становится спокойнее. Даже наоборот. Вы? Что вам надо? Ты охренела шляться тут ночами, кукла? Рычит. В машину. Живо. В темноте замечаю, как сверкают его карие глаза. Боже, как у зверя дикого. Прячусь назад, но стальная хватка на руке не дает сделать и шагу. Нет, я сама прекрасно доберусь. Михаил Александрович смотрит на меня всего секунду, после чего подходит и с легкостью подхватывает за талию, перекидывает меня через плечо, точно мешок с картошкой. А, что вы делаете? Испуг вперемешку со стыдом проносится по венам, а еще я запах его ощущаю. Мускусы и сигарет. Не ори, хуже будет. Выбраться мне никто не дает. У Бакирова хватка, как у медведя дикого. Бандит с легкостью уносит меня в авто. Усаживает на переднее сиденье джипа, точно куколку. Сам садится за руль и заводит машину. Я же уже просто пылаю от негодования. Что вам нужно от меня? Неужели вы сегодня мало меня опозорили? Я не давал тебе разрешения уходить. А мне не нужно ваше разрешение. Я что хочу, то и делаю. Я взрослая и самостоятельная. Остановите машину, я выйду. Даже говорить не успеваю, как Михаил Александрович резко ударяет по тормозам, и я едва ли не влетаю носом в лобовое стекло. Повисает тишина. Осторожно перевожу взгляд на бандита. Его огромные татуированные ручищи крепко сжимают руль, и дышит он как-то слишком тяжело. «Вали!» Басит, несмотря на меня. Я медленно поворачиваю голову. В 10 метрах от нас какая-то сходка. Человек 8 мужиков и 1 полуживой фонарь. Сглатываю, понимая, что если сейчас выйду, до дома целый точно не доберусь. Блин. Я... Все еще хочешь выйти, девочка? Бакиров поворачивается ко мне, заставляя машинально вжаться в дверь. Страшновато мне с ним рядом находиться. Даже очень. Но показывать этого не стану. А если да, то что? Что сделаете? Тоже меня ногами изобьете, как того несчастного? Вам его совсем не жаль? Тот несчастный толкал наркоту таким дуром, как ты. 4 уже умерло. Одна из них младшая сестра Фила. Так что да, мне его совсем не жаль. Мне похуй на него. Его кулаки сжимаются, а я прикусываю губу. Теперь понятно, почему они его так жестоко тогда. Становится не по себе. Стыдно как-то, неловко. Я не знала. Ты и не должна знать. На, твое. Достает из заднего сиденья мой рюкзак. Бросает его прямо мне в руки. Спасибо. Остаток дороги едем в тишине. Я кутаюсь в куртку от холода, после чего Бакиров включает печку и какой-то шансон, половина блатных слов которого мне неизвестно. Он доводит меня до подъезда и проводит до самой двери. Ты тогда у клуба что-то сказать не хотела. Я слушаю. Оперевшись рукой о стену, нависая надо мной, басит Бакиров. А я теряюсь. Если только за одно подозрение в краже он при всех меня обыскивал, то что будет, если узнает, что теперь я крыса ментовская, хоть и не хочу этого? Ничего. Просто как вы могли сегодня подумать, что я могла что-то своровать? Я знал, что ты не воровала. Это заявление как ножом в бок колет. Больно и обидно. Что? Вы знали? Почему? Зачем тогда обыскали меня? При всех? чтобы все понимали, что такой хуйни я не прощаю. Никому. Я могу доверять тебе, ангел. Серьезно? Прямо? Без права увильнуть? Конечно, можете. Лепечу одними губами, смотря на него снизу вверх и чувствую, как горят щеки. Почему-то всегда такое со мной, когда Михаил Александрович рядом. Я не знаю, куда деть глаза, очень хочется коснуться его руки, убежать, прижаться к нему. Господи, что со мной? Дверь запри. Басит Бакиров, разворачивается и идет на выход, а я заползаю в свою квартиру, прикладываясь к двери головой и понимая, что если он узнает о том, что я крыса ментовская, мне точно не сдобровать.